Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение первого послания Иоанна. Мы уже говорили о том, что апостол Иоанн учит, что христианин может быть уверен в его спасении, если он покорно исполняет повеление Христа. Тот факт, что человек, будучи по своей природе непокорен законам Бога, являясь возмутителем, вдруг выражает искреннее желание повиноваться Богу, доказывает, что в нем есть признаки новой жизни. А теперь мы переходим к второму пункту изучения об уверенности нашего спасения. Чадо Божие имеет эту уверенность через его пребывание во Христе. Пребывание не является самым спасением, но однако оно является признаком спасения верующего, и оно наполняет сердце наше уверенностью, что мы спасены. Это состояние мы также называем твердым упованием. Выслушайте слова апостола Иоанна в первом послании, во второй главе с 21 по 29 стих. «Я написал вам не потому, что вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь нет от истины. Кто лжец, как не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Так, что вы слышали от начала, то, что да пребывает в вас, если пребудет в вас, то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и Отце. Обетование же, которое Он обещал вам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как само сие помазание учит вас всему, то и оно истинно и не ложно. То, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от Него. Мы рассмотрим изложенное апостолом Павлом положение, разделив его на четыре простые истины. Первое. Кому он пишет? Он говорит, что пишет специально маленьким деткам, так в греческом оригинале. Он имеет в виду верующих, их духовное рождение. Это не относится к детям или новообращенным. Он думает о тех, кто родились от Бога. Этим рожденным от Него Он повелевает: «Прибудьте в Нем». Важно это помнить. Я знал некоторых людей, которые старались с усилием жить эту жизнь, пребывание в Нем, но в то же время они не являлись детьми Божьими. Воистину, это невозможно. Это похоже на виноградную ветвь, которая желала сока виноградной лозы, но она была только привязана к лозе. Эта ветвь должна пройти процесс прививки к лозе, прежде чем жизнь лозы потечет в нее. Должно произойти духовное рождение в семью Божию, и тогда пребывание в Сыне станет возможным. Итак, снова мы повторяем, что необходимо для человека рождение свыше. Иисус сказал, что кто не родится свыше, тот не войдет в Царство Божие. Иоанн связывает это слово с учением, что возрожденные души пребывают во Христе после рождения от Бога. Второе. Теперешнее их положение. Нам известны два важных обстоятельства об этих людях. О первом мы уже упомянули. Они являются детьми Божьими и имеют в себе жизнь от Бога. Бог обещал им жизнь вечную, и эта жизнь была в Сыне Его. Когда они приняли в сердце свое Сына Божие как Спасителя и Господа, тогда они получили жизнь Его в душе своей. Приняв Христа, они соединились с Ним. Исполнилось Его обещание: «Я даю им жизнь вечную». Апостол Павел сказал об этом так: «Христос в вас, надежда славы». Сказать другими словами, они разделили его жизнь, стали причастниками ее. А вторая мысль делается более доступной для понимания. Апостол Иоанн сказал: «Вы имеете помазание от святого», 2 глава, 20 стих. Снова говоря об этом помазании, он сказал: «И помазание, которое вы получили от него, вас оно пребывает», 27 стих. Какое значение этого помазания? Текст Слова Божия, связанный с ним, делает мысль ясной. Иоанн думает о Духе Святом. Ветхий Завет освещает этот вопрос, указывая, что священники и цари принимали помазание елеем перед началом своего служения Богу. Оливковое масло всегда являлось символом Святого Духа. Посему Иоанн указывает здесь, что они, верующие, являются не только сопричастниками его жизни, но также и сопричастниками его Духа. Жизнь, которая во Христе, пребывает также и в нас. Дух Святой, который во Христе, он также и в нас пребывает. Это истина весьма важная. Это единственный ключ к пониманию высокого уровня, который Бог ставит пред своими людьми. Они никогда не могли достичь цели путем своих личных усилий. Единственная надежда этого достижения лежит в силе Святого Духа Божия, пребывающего в нас. Если Господь Иисус нуждался в силе Духа Святого, укрепляющего его в земной жизни, то насколько более мы нуждаемся в этом? И мы имеем того же, чудного Духа Святого, пребывающего в нас, с момента возрождения нашего, когда мы пригласили Иисуса Христа в сердце, чтобы Он владел жизнью нашей. Дух Святой пребывает в нас, и Его великое служение нам, в нашей личности, есть в том, что Он укрепляет нас, откликнуться на голос Его и повиноваться повелениям Его. А теперь мы приходим к третьей истине, затронутой апостолом Иоанном. Наставление, побуждение. Иоанн имел в виду привести нас к этому. Говорит он: «И теперь, детки, рожденные от Бога, имеющие жизнь и пребывающее присутствие Духа Божия, пребывайте в нем». Он указывает, что Дух Святой пребывает в них. Но Он побуждает их пребывать во Христе. Другими словами, это не есть нечто автоматическое. Тот факт, что Святой Дух пребывает в них, не указывает на то, что они автоматически пребывают во Христе. Возникает два вопроса. Что означает пребывание? И как человек может пребывать во Христе? Рассмотрим первый из них, из этих пунктов. Это что означает пребывание во Христе? Это не есть мистическое, необыкновенное переживание, которое требует многих лет уединения и удаления от обычной жизни человека. Человек, работающий на заводе, ежедневно среди шума и гама, может пребывать во Христе так же, как и человек, живущий вдали от городского шума, в тихой части страны. Также это пребывание не является предназначенным только для некоторых избранных, для элиты земной или небесной. Оно предназначено для всех. Господь Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 15 главе, когда Он был в горнице с учениками Своими пред Голгофой: «Прибудьте во Мне». Он имел в виду всех, кто знает Его как Спасителя Своего и Господа. Чтобы лучше понять, что пребывание означает, мы должны рассмотреть 15 главу Евангелие от Иоанна. Здесь Иисус говорит: «Прибудьте во Мне, и Я вас». Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не прибудет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего. Итак, мы имеем здесь две чудных картины. Иисус открывает нам, что связь между ветвью и лозой должна быть родством, органической связью. Она также говорит, что в то время, как мы пребываем в Нем, Он в нас пребывает. Это родство не является механическим или искусственным, но живым и натуральным. Ветвь не привязана к лозе, она в лозе, как частица всей лозы. И наоборот, самая жизнь лозы течет в ветвь. Эта жизнь не передается с перерывами, по капле временем. Нет, она течет в нее из лозы, беспрерывно и нежно. Союз здесь живой и продолжается быть таковым день и ночь, все времена поры года. Это также план Божий для нас. Мы соединены со Христом путем нашего второго рождения свыше. Жизнь Его передана нам. Она постоянно течет в души наши. Его Дух дарован нам, чтобы Он пребывал в нас и давал нам необходимую силу создавать правильные условия, чтобы эта жизнь текла в души наши. Посему пребывание в Нем означает состояние, когда жизнь наша не препятствует жизни Христовой течь и наполнять души наши. Это означает жизнь в глубоком общении с Сыном Божиим. В этом заключается желание Божие. Этого Он ожидает от меня и от вас. Бог послал Сына Своего умереть, чтобы мы могли радоваться таким обращением. Бог также понудил Иоанна написать это послание, чтобы мы знали об этой жизни и, узнав о ней, жили так. Начали ли вы свой путь по этой дороге? Да не обманет вас сатана, что жить такую жизнь невозможно. Он всегда будет обманщиком. Помните, как мы старались объяснить это. Бог намерен уже приготовить для вас все необходимое, чтобы вы были в состоянии жить эту жизнь, жизнь Сына Его, которая в вас, Дух Сына Его в вас, Слово Божие пред вами. Оно будет руководить вами и помогать постигать все, что Ему приятно. Аминь.